«Как вы тут хорошо устроились», – замечает Азамат, входя. Он не добавляет «без меня», но это вполне читается у него на лице. Кир вздрагивает, замолкает и захлопывает книжку. Алик тут же требует продолжения банкета со свойственной ему доходчивостью. Я встаю, сгребаю мелкого и выдаю его Азамату, чтобы отвлекся от невеселых мыслей. «Устал? Они тебе там отпуск дать не собираются?» «Они-то, может, и собираются, но что делать в этот самый отпуск?» Задается он риторическим вопросом, покачивая Алика на локте. «На дол съездить, погулять», пожимая плечами я. «На охоту сходить, в конце концов. Давно уже обещал-то». Азамат косится на Кира, который сделанным безразличием водит пальцем по корешку сказки-раскладушки. «На охоту можно, да», — соглашается муж. «Кстати, Кир, тебе привет от мясника с Северной улицы». Кир напрягается еще больше, если возможно, медленно поворачивает голову и глядит теперь на Азамата через плечо. «Да-да», — продолжает Азамат, — «у которого еще дочка, твоя ровесница». Я теряюсь в догадках, что все это может значить, и офонарело перевожу взгляд с одного на другого. Кир выглядит готовым к драке, как минимум. Сидит, ноздри раздувает, только и ждет повода высказаться. Азамат усмехается. «Ты его качественно напугал. Но вот уезжать в ближайшие дни не стоит, а то как бы твоей подружке хуже не стало. Я бы тебе советовал прямо сейчас пойти и проследить, что мясник свои обещания сдерживает». Выражение лица Кира мгновенно меняется, как по волшебству. Он вскакивает и быстро спрашивает: «Можно?» То ли у меня, то ли у Азамата. И стоит мне едва-едва пошевелить головой, в смысле кивка, как ребенку уже и след простыл. «Что он натворил?» – спрашиваю мужа. Азамат улыбается в захлопнутую дверь. «Не то чтобы натворил. Он, видишь ли, подружился с той компанией подростков, которая пыталась его с крыши снять. Главаря-то он поколотил, и остальные быстренько разобрались, кому лучше не перечить. А дочка этого мясника тоже с ними гуляет. Так вот, является ко мне сегодня на прием ее папаша. И говорит: так, мол, и так, Ахмат-хон, вчера ко мне в ночи пожаловал ваш сын с гербом князя, как полагается. Привел мою дочку и стал меня учить ее воспитывать». «Он совсем ошизел», — говорю, имея в виду Кира. «Не совсем», — улыбается Азамат. «Я расспросил мясника поподробнее, и оказалось вот что. Дочка у него красивая, и он надеется ее повыгоднее отдать замуж. Ну, знаешь, за невесту в семьях с глухими именами выкуп полагается, да и есть шанс с женихом более выгодные сделки заключать. Так вот, девочка-то красивая, но гуляет со всякими оборванцами, лезет везде, постоянно вся в синяках и царапинах. А папаша, понятно, ее внешностью очень дорожит. И всякий раз, как она отцарапается, он устраивает ей головомойку и запирает в доме на несколько дней. Естественно, девочка свои травмы скрывает изо всех сил. Ну и доскрывалась. Что-то там у нее серьезно заболело. Грязь в ранку попала или еще что. Кир это заметил, сводил ее в дом целителей, заплатил за осмотр, а потом проводил ее до дому и наорал на папашу. Это вот он вчера 3 часа с собакой гулял якобы. «Нормально», — моргаю. «А что же мне Янка ничего не сказала?» «Не знаю. Может, он не к ней попал, а к кому из мужчин. Но ты подумай, каков красавец!» Азамат улыбается, с трудом сдерживая накатившую гордость за сына, защитника обиженных и одиноких. «Я прям не знаю, что и сказать», — развожу руками. «Я себе представляю, что этот папаша устроит этой девочке». «Вот потому я Кира и послал проследить», — объясняет Азамат, щекоча Алика. «Но и сам мяснику сказал, что разделяю недовольство князя, что такими методами он дочку загубит до всякой свадьбы и тому подобное. Но уезжать сейчас нельзя, куда же. Пускай Кир свой квест закончит, а то получится, что он девчонку подставил». «Да, подумать только, какой герой!» Качаю головой, снова принимаюсь за дубленку. Потом спохватываюсь. «Тебе ужин-то заказать?» «Да уж сам как-нибудь», — усмехается муж, вызывая меню на столе. Заказывает он много. И это хороший знак. В плохом настроении он теряет аппетит. Не знаю уж, произойдет ли что-нибудь хорошее от Кирова приключения для девочки, но Алик от него точно выиграл. Все время до ужина папа вертит его над головой и подкидывает в воздух. Вот это счастье человеку привалило. В результате Кир как бы негласно получает разрешение гулять все время, что не требуется мне непосредственно. В исполнении Азамата воспитательные меры имеют весьма условный и переменчивый характер. И я от этого не в восторге. Но воспитывать еще и мужа не представляется возможным. Впрочем, в данный момент меня вполне устраивает поведение Кира. Он не нарушает закон, слушается и с удовольствием помогает мне в работе и в развлекании Алика. Так что у Тирбиша заметно сокращается рабочий день. Вот только с Азаматом он обменивается максимум двумя малозначащими фразами в день. Зато дубленку носит, хотя для нее еще недостаточно холодно. Но воротник поднимает, чтобы было видно вышивку. Надо ему хоть шарфик связать, сиротинушке. Я укачиваю Алика, а Кир гуляет где-то со своими шпанистыми приятелями. И тут тишину уничтожает мелодичный сигнал домофона. Я ж подскакиваю. Алик, естественно, тоже. «Кто там?» – спрашиваю с трудом, перекрикивая громкое «Вя!», хотя на экране уже вижу «Экдал». «Батюшки святы, ему-то что от меня нужно?» Последний мой разговор с ним не очень-то располагал к дружескому общению. «Хотон-хон, простите ради богов, что я без договоренности». «Ладно, заходи уж». Охране его выслушивать незачем. Экдал элегантно проскальзывает в приоткрытую дверь и низко кланяется. Ох, чует мое сердце, ему что-то заметное от меня нужно. Алик на попытке его снова уложить, только что пальцем у виска не крутит. Как-то гости, да еще малознакомые, а он спать. Экдал косится на него с некоторой опаской, не знаю уж почему, но Алик хотя бы примолкает. «Так что у тебя стряслось?» – спрашиваю. «Садись, не стой». Он грациозно приземляется на край дивана и мгновенно обращается в статую скорби, как это у него хорошо получается. «У меня жена хочет полететь на землю». «Ну», — подбодриваю я, — «логично, если Сырнай интересуется земной культурой, конечно, ей хочется туда слетать. И в чем проблема?» «На землю», — отчаянно повторяет Игдал, только что не прослезившись. Поскольку по-муданжски земля называется просто «даль», то я решаю, что его смущает продолжительность такой поездки. «Не так уж и далеко», – пожимаю плечами. «Вон, возьми Азаматов звездолет. Он быстрый. Там что-то около 10 дней выйдет. Или вообще до Гарнета, а тут и тоннелем». «Но она же беременна», – с благоговением сообщает он, как будто я не знаю. «Конечно». Так на земле рожать гораздо безопаснее и для нее, и для ребенка. «Но нет, мой сын должен родиться на моей планете», — возмущается Игдал. «Откуда знаешь, что сын?» — удивляюсь я. Он осекается. «А вы думаете, что это девочка?» «Я ничего не думаю. Когда я делала тест, Сарнай была еще на очень ранней стадии. Я не могла узнать пол». «Как вы можете так спокойно? Она же хочет уехать!» «Ну, не навсегда ведь», — пожимаю плечами. «Пускай развеется, походит по музеям, концерты послушает. Ей же это интересно. До родов 10 раз вернуться успеет, если уж тебе это принципиально. Сам-то летаешь на другие планеты, а жена почему должна дома сидеть?» Гдал строит скорбное лицо и вяло жестикулирует, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить мне, недогадливой, почему его совершенно не устраивает такой расклад. В этот момент, как часто бывает в последнее время, с работы приходит Азамат. «О, Экдал!» — радостно приветствует он. Не ожидал тебя здесь встретить. Случилось что-то?» Поскольку Игдал молчит, все еще обдумывая свою позицию, я отвечаю за него. «Эсарнай хочет на землю съездить». «А-а-а!» — улыбается Азамат. «За напутствием пришел. Только учти, Муданг пока не вступил в земной союз. А значит, нашим гражданам, чтобы попасть на землю, нужно визу делать. Ну, у Эсарнай же, наверное, гарнетское удостоверение. Запрос можно оформить на сайте земного союза. Только это долго, около месяца занимает, насколько я знаю. Ну, или уж подождите, я надеюсь, весной вступим в земной союз. Тогда можно будет просто так поехать. Я вот только не знаю, Лиза говорит, там жилье очень дорогое». «Ахмат Хон!» – не выдерживает Игдал, вскакивая. «От меня жена уехать хочет, а вы про документы. Она там учиться чему-то собралась. Ну какого жакала женщине учиться? Ее дело рубашки вышивать. Она вместо этого сидит, буками обложилась, с какими-то чужими людьми переписывается, шакал знает, чем занимается. Боги, зачем же я на ней женился?» Этот выхлоп снова заводит Алика, который всячески разделяет возмущение гостя и выдает панический вопль сирены судна, идущего на столкновение с морским драконом. Мне еле-еле удается снова его утихомирить. «Игдал», — веско говорит Азамат в наступившей тишине, — «ты высказываешь свои претензии не по адресу. Я не вижу, на что тебе жаловаться. Жена у тебя красивая, нетребовательная, носит твоего ребенка и не смотрит на других мужчин. Это больше, чем может похвастаться взятый наугад житель столицы. Ты с духовником говорил?» «Еще бы», — бросает Игдал, косясь на Азамата, как на предателя. «Но он ничего не советует по существу. Сказал только, что это не она для меня, а я для нее, и что Хотон-Хон на нее повлияла. Вот я и пришел попросить. Может, Хотон-Хон бы как-нибудь повлияла обратно?» «Во-первых, это было бы не в ее интересах, а она моя подруга», — решительно заявляю я. «А во-вторых, я не могу убедить человека в том, во что сама не верю. Так что, увы, терпи. Кстати, я ей тут один проект предложила. Она с тобой не делилась?» Игдал на секунду сдвигает брови, потом поднимает на меня взгляд, полное осознание. «Так это вы? О, боги!» — он закусывает губу. Тут приходит следующее осознание. «И вы знаете, что она...» «Ну, точно не знаю», — невинно хлопаю глазками. «Но могу догадаться. А что, неужели тебе не понравилось?» Игдал поспешно закрывает лицо руками. «Святые пророки, да вы издеваетесь? Я сознание потерял». Я довольно улыбаюсь. «Так держать, Эсарнай». Подхожу, похлопываю Игдала по плечу. Он вздрагивает. «Что-то мне подсказывает, милый мой, что тебе не пристало жаловаться. Твоя жена заслужила культурный отдых». Игдал убирает руки от лица. Ему чрезвычайно идет легкий румянец. Впрочем, ему все идет. «Простите за беспокойство», — выдавливает он, резво откланивается и исчезает за дверью, с трудом вписавшись в проем. «А о чем это ты с ним сейчас говорила?» — недоумевает Азамат, усаживаясь в кресло и принимая у меня Алика, который весь день ждал возможности подергать папу за косу. «Да я подкинула Эсарнай на перевод несколько фильмов о том, как получать максимум удовольствия в постели». «Он от этого сознание потерял?» — морщится Азамат. «Видимо, да. И еще имеет наглость жаловаться на жену». «Нет-нет, подожди. И тебя это даже не удивляет?» «Я думаю, он это с непривычки, признаюсь. Но если хочешь, можем попробовать что-нибудь этакое. Конечно, я не гарантирую». Азамат смотрит на меня пронзительно, совершенно не обращая внимания, что Алик отковыривает у него с парадного деля цепочку. «А есть еще что-то, чего мы не пробовали?» «Я право в замешательстве». «Конечно, котик, мы женаты меньше года по местным меркам. Да я еще беременная была. Мы, можно сказать, только начали. Просто тут то дети, то работа. Устаем оба как лошади, и не до экспериментов. Я даже не знаю, как ты к ним относишься. Ну, Азамат поводит плечами, выныривая из оцепенения и отбирая у Алика цепочку. Терять сознание мне не очень хочется, но сама мысль, что такое возможно... В общем, я бы рискнул, если, конечно, тебе не придется делать ничего неприятного. Я многообещающе двигаю бровями. Заметана. Азамат задумчиво пожевывает нижнюю губу, потом встряхивается. Да, я, собственно, хотел сказать, что ближайший судный день отменился, потому что дороги завалило снегом, и мало кто сможет добраться. Так что мы можем поехать на Дол хоть завтра, если Кир разобрался со своей подружкой. Ты, кстати, не спрашивала у Яны, кто ее осматривал? Мне просто интересно, что за девочка. Спрашивала, усмехаюсь. Она досталась Дэну. Ужасно стеснялась, а Кир стоял за ширмой и периодически командовал. «Делай, как велено!» Прям тиран. Но Дэн говорит, не похоже, чтобы там были какие-нибудь романтические отношения. «Еще не хватало в 9 лет», — фыркает Азамат. «Пускай сначала чему-нибудь Он резко замолкает и мучительно закрывает глаза. «Ну, что мне с ним делать?» «А мне нечего на это ответить».